Глава 8. Обеденный зал постепенно заполнялся серьезными преподавателями и оживленными студентами, что рассаживались за пустыми столами, ожидая, когда начнется представление ректора, что заменит на посту добряка Сломова. О новичке никто ничего не знал, а старика очень любили в стенах академии, и его неожиданное увольнение воспринималось студентами неоднозначно. Были даже те, кто считал, что тут что-то нечисто. И именно они сейчас активно делились с друзьями своими теориями заговора, создавая неумолчный фоновый шум, что действовал на Матвея не хуже самого сильного снотворного. «Бел, как тебе вон та блондинка?» Павел кивнул в сторону сидящей впереди и не сводившей с парней кокетливого взгляда первокурсницы. «Буфера зачет». Белорадов с друзьями пришли одни из последних, и вместо того, чтобы, распихивая других студентов, протискиваться вперед, решили остаться стоять рядом с входом, прислонившись к стене. Отсюда и обзор был лучше, и слышимость нормальная, и уйти можно в любой момент. Я и получше видел. Закрыв глаза и скрестив руки на груди, скучающим голосом произнес Матвей. До смерти хотелось послать всех подальше, вернуться в свою комнату, завалиться на кровать и проспать дня два, не меньше. Долгая дорога вымотала до предела, а попавшаяся на пути мелкая стерва добавила головной боли. Как только не придушил ее за длинный язык, непонятно. Обычно сдерживаться у него не получалось. Стоило подумать о ней, как ноздрей коснулся пьянящий аромат спелых вишен, что одновременно успокаивал и вытаскивал на поверхность все самое темное, что хранилось в его душе. Какое-то временное помутнение, морок, заволокший мозг, не дающий нормально мыслить, и зверский голод. Как такое нахрен возможно? Напряжение охватило все тело, зажимая каждую мышцу. Открыв глаза, Матвей увидел прямую спину, вышагивающей походкой от бедра, Василисы, чьи распущенные, достающие до округлой попки ярко-рыжие волосы, делали ее похожей на долбанную принцессу. Паршивка прекрасно знала, какой эффект производит на окружающих ее парней, и активно пользовалась этим козырем. Вон и кровосос, только увидев свою ненаглядную, сорвался с места, подлетел к ней, как ошпаренный, и схватил своей костяшкой, которую Белорадов с радостью раскрошил бы в ладони, девчонку за локоть, отталкивая в сторону идущую с ней рядом брюнетку. «Брат, с тобой все в порядке?» Толкнул его в бок стоящий рядом Антон. «Ты сейчас в Долгове глазами дыру прожжешь». «А чего ты хотел?» Усмехнулся Павел. «Бел же сам за завтраком бросил, что она его сводная, а он за сестру и двор стреляет в упор. Пиявкой больше, пиявкой меньше». «Интересно». Задумчиво протянул Матвей. «Если я его сегодня после занятий на улице выловлю и клыки повыдергиваю, ублюдок продолжит так мерзко скалиться?» «Тебе 3 месяцев в тюрьме не хватило? В следующий раз их гнездо надавит посильнее, и срок будет не таким щадящим». Голос у Антона был веселым, но в нем чувствовалось беспокойство. «Минутное наслаждение того не стоит». Матвей хотел возразить, что еще как стоит. Но его отвлек голос Изольды. «Дорогие студенты!» В зале образовалась гробовая тишина. Все дружно уставились за преподавательский стол, за которым разместилось около 10 мужчин и женщин. Вот только незнакомых лиц среди них не наблюдалось. Где же новый ректор? «Сегодня у вас начался новый учебный год. Для кого-то он первый», — она кивнула занявшим один из столов первокурсникам. «Для кого-то последний. Теперь кивок предназначался 4-курсникам. В любом случае, весь наш преподавательский состав желает вам трудиться, не покладая рук, и закончить год с отличием. Теперь перейдем к причине, по которой мы вас всех здесь собрали. Наш любимый ректор Кирилл Сергеевич Сломов в связи с почтенным возрастом решил уйти на пенсию. А сейчас, как мне сообщили, к нам прибыл его преемник». Словно подгадав момент, входная дверь в зал распахнулась, и внутрь вошел одетый в джинсы, свитер и черное пальто высокий мужчина, распространяющий вокруг себя властную хищную ауру. На вид ему было около 40, Длинные белые волосы были собраны в высокий хвост. Подтянутое тренированное тело тут же приковало к себе томные взгляды женской половины. Он не прошел к преподавательскому столу, встал у входа и пробежал взглядом по умолкшим студентам и учителям, пока не остановился на застывшем, подобно статуе, Матвее, чьи руки непроизвольно сжались в кулаки, а лицо скривилось в жутком оскале. Неизвестный мужчина прикрыл глаза, устало вздохнул и повернулся обратно к залу. «Позвольте представиться. Меня зовут Миронов Дмитрий Александрович, и я назначен новым ректором Академии Ренвуд». Обволакивающий бархатистый голос действовал подобно гипнозу, и только Изольда, поправив очки, почему-то нахмурилась. «Если у вас будут ко мне какие-то вопросы, добро пожаловать в мой кабинет. А сейчас возвращайтесь к занятиям». С этими словами он развернулся и исчез из зала так же стремительно, как и ворвался. Звенящую тишину прервал сдавленный смешок, раздавшийся с того места, где сидела Василиса. Взгляды присутствующих тут же устремились в ее сторону. «И это все? Кажется, мы дольше собирались, чем он представлялся», — заметила девушка, вставая с места. За ней поднялась сидевшая рядом брюнетка, и это как будто послужило сигналом для всех остальных. Первыми зал покинули преподаватели, а следом за ними к выходу шумно потянулись студенты. Матвей тоже собрался было последовать за приятелями, но тут в поле зрения опять попал пиявка Долгов, трущийся рядом с его сводной заразой. Заметив Белорадова, он окинул его ненавистным взглядом и демонстративно обнял Василису за талию. Рыжая бестия слегка поморщилась, но отодвигаться не стала. Даже наоборот, увидела метающего молнией глазами братца и сладко улыбнулась своему провожатому, вконец лишая Матвея самоконтроля. «Солнышко, встретимся вечером в саду. Я кое-что тебе покажу». Слащавым голосом запел Михаль и пропустил тот момент, когда появившийся рядом Белорадов, что есть силы, толкнул его плечом. С громким визгом Долгов отлетел к стене. Не успевшие покинуть зал студенты застыли, как вкопанные, а вместе с ними и слегка ошарашенная Василиса. «Кровососы научились летать?» — пробасил подошедший к другу Павел, на что тот лишь пожал плечами. «Я сейчас же доложу о твоем поведении ректору! Обратно за решетку захотел, тварь!» Поднимаясь с пола, закричал Михаль. Четверка парней из его окружения тут же оказались рядом, препарируя взглядом Белорадова. Правда, нападать они не спешили, помня последнюю встречу в клубе, после которой некоторые из них еще пару дней с постели встать не могли. Вот только, похоже, их предводитель отличался памятью аквариумной рыбки. Встав на ноги, он бросился на своего обидчика с кулаками, но так и не смог приблизиться. Матвей успел схватить его за горло и так крепко сжал, что тот закашлялся. «Я тут подумал и решил, что ты, сосалка, недостоин моей сестренки». Хриплый голос парня сочился сарказмом. «Так что увижу рядом, считай труп». «Какое ты имеешь право?» Яростно сверкнув глазами, Васька наконец-то отмерла и, переполненная праведным гневом, бросилась Матвею на спину. «Отпусти его сейчас же, сволочь!» Ее кулачок успел врезаться в него всего лишь раз, и с этим прикосновением словно разряд тока прошел через их тела. Резко выпрямившись, Матвей разжал ладонь на горле Долгова, молниеносно обернулся и перехватил тонкие запястья дикой кошки. Подбросив визжащую девчонку в воздух, он усадил ее на свое, прижатое к ближайшей стене, мощное бедро и заключил в крепкие объятия. Павел с Антоном, как по команде, тут же встали за спиной приятеля, скрывая парочку от посторонних глаз. «Ты что, чокнулась? Я же тебя раздавлю, мелкая!» — глухо прорычал Матвей, не отрывая злых черных глаз от дрожащих губ, испуганной до мурашек, Василисы.